Глава 76. Дамы 2. Несмотря на опасения Никиты, помещение, в которое его привел Говард, оказалось светлым и просторным. Во всю стену раскинулось огромное окно, выходящее на сад, о наличии которого парень и не подозревал. Кровать оказалась мягкой и приятной, и главное, тут была ванна. Не бочка во дворе, а собственная личная посудина с двумя кранами, нашедшаяся за одной из дверей. «И что, у всех слуг такие апартаменты?» Никита не удержался от вопроса. «Нет». На лице Говарда мелькнула улыбка, не предвещающая ничего хорошего. «И почему здесь никто не живет?» «Боятся последствий». «Каких?» Никита уже начал жалеть, что не задал эти вопросы еще до того, как согласился тут жить. «Когда-то Селена Кирк была служащей семьи Доу. Сейчас она глава всех слуг секты. Многие пытаются пробиться к ней самыми разными вопросами, и некоторые из таких просителей могут решить, что новый жилец этой комнаты может быть с ней связан». «Ну, так я скажу, что нет связи». «И это будет правдой. Но Селена мстительная, если что-то, что донесут тебе, не дойдет до нее вовремя, кого-то могут и внести в черный список. И поверь, при ее возможностях это то еще удовольствие». «И что мне теперь, ходить докладывать ей обо всех просителях?» Никита тяжело вздохнул, осознав, что ему придется расплачиваться за комфорт. «А тут другая проблема», — Говард нахмурился. «Во-первых, как я и говорил, добраться до нее непросто. А во-вторых, не угадаешь, побеспокоишь с мелочью, недостойное ее внимание тебя уничтожит. Последний, кто попытался тут пожить и заслужить благословение мисс Кирк, сейчас вышвырнут во внешние слуги без права захода на территорию секты. А с такой меткой устроиться хоть в какое-то приличное место очень и очень проблематично». «И зачем ты меня тогда так подставил?» Порой даже в самых очевидных ситуациях задать этот вопрос очень и очень непросто. Но Никите уже было все равно. Он пристально смотрел на Говарда, с которым, как ему казалось, у них установились вполне приличные отношения. И тут такой удар в спину. «Рад, что ты спросил». Дворецкий Доу моментально стал серьезным. «Ты показался мне очень перспективным, но догадки этого недостаточно. Продержись неделю, не выведя мисс Кирк из себя, и я смогу посвятить тебя в один секрет». Больше не говоря ни слова, Говард вышел из комнаты, оставив Никиту размышлять о том, что только что произошло. Впрочем, парень не стал так уж сильно расстраиваться. Его-то с сектой на самом деле не так уж и много связывает. Если что-то и пойдет наперекосяк, то он просто переедет в свой новый дом и продолжит свои тренировки и заработки на новом месте. Пожалуй, для Никиты там будет даже удобнее, по крайней мере, без лишних глаз. Более того, он сможет накопить достаточно сил, чтобы вернуться обратно, и можно будет вообще уже ни о чем не беспокоиться. Продолжая успокаивать себя, Никита разделся и забрался в ванну, добавив туда пены из двух стоящих рядом пузырьков. Вода сразу же зашелестела и стала как будто мягче, а в воздухе поплыл приятный персиковый аромат. Парень расслабленно закрыл глаза и почувствовал, как перенапрягающиеся в последние дни мышцы начинают расслабляться. Прошло всего 10 минут этой волшебной неги, и Никита уже был готов признать, что даже одна только эта ванна стоила любого возможного риска. «А может, я тебя недооценивала?» Знакомый голос заставил парня вздрогнуть. Рядом с ванной, хорошо, что пена прикрывала его голое тело, а то было бы совсем уж неловко, стояла Алиса. Никита даже не успел удивиться, как девушка так быстро закончила с тренировкой, а потом нашла его, как она снова заговорила. «Молчи». Алиса присела на край ванны и немного поплескала в воде рукой. «Как мягко. Нет, серьезно. Что за странный мир, где слуги могут подобным пользоваться? Впрочем, это же для вас потолок. И чтобы вы не думали об этом, вполне разумно прикрыть страх смерти и беспомощности бессмысленной, хоть и, надо признать, довольно приятной роскошью. Я... Молчи и слушай. Девушка вновь оборвала парня. Так вот, у нас с тобой, похоже, неприятности. Серега ради заработка связался с местной гильдией убийц и теперь отмывает для них деньги, сдавая часть трупов в полицию от лица секты. Как ты понимаешь, долго такое продолжаться не может. Но этот вихрастый придурок уверен, что успеет заработать достаточно и уехать в Северную Империю до того, как кто-то начнет копать в этом направлении. В Северную Империю, где, как он думает, Марика его не достанет. Вот только даже если он прав, то что будет с ним после его бегства? И здесь, в секте, и там, на улицах города. Никита пытался осознать слова девушки. Выходит, бизнес его друга, начавшийся буквально пару дней назад с доставки пары тел, уже успел неплохо разрастись. Но и Алиса права. Риски тут огромные. Неужели Серега не понимает, чем все это может кончиться? «Почему ты мне все это рассказала?» Судя по молчанию девушки, теперь она уже была не против, чтобы Никита говорил. «Ты не понимаешь?» Алиса смерила парня взглядом. «Впрочем, думаю, будет полезно рассказать тебе основы. Ты слышал про тайные знания, которые есть у каждой секты и которые помогают ее адептам быстрее развиваться?» «Да, еще оно определяет форму их силы». Никита весь превратился в слух, осознав, что Алиса собралась рассказать ему что-то полезное. И пусть ее причины пока не до конца понятны, но толку от ее рассказа от этого меньше не станет. «Верно». Девушка окинула Никиту довольным взглядом, сделав для себя пометку, что тот не безнадежен, и что она точно не зря решила перетянуть его на свою сторону. «Так вот, тайные знания секты теней, если коротко, это отсутствие эмоций и исключительная целесообразность при принятии решений. Не нужно думать о личной силе, о власти, только о логике каждого конкретного решения, и ты станешь чуть ближе к пониманию истинной мощи секты. Сергей не может откинуть гордость, и это утянет его на дно». «Ты пришла ко мне, потому что это было целесообразно?» Никита понял, к чему ведет девушка. «Именно. Тайные знания — это не теория, они должны постоянно применяться на практике, чтобы развиваться. И я сделаю все, чтобы как можно быстрее добраться до 10% и получить возможность прорваться на следующий этап своего развития, начать укреплять свое ядро». Алиса замолчала, а Никита неожиданно осознал, что только что нашел ответ на вопрос, который его давно мучил. Как перейти на следующий этап развития? И вот, как оказалось, он уже совсем близко, с его-то 9%. Правда, был один момент, который смущал парня.